Обрезка. Обрезку деревьев правильнее всего проводить ранней весной. Именно в это время древесина уже не заморожена, но интенсивный рост еще не начался. Обрезка помогает поддерживать силу и красоту садовых питомцев, способствует укреплению их здоровья и обильному плодоношению. Это своего рода хирургическая операция, для проведения которой следует пользоваться острыми и чистыми орудиями. Нельзя обрезать влажные растения, а срез должен проходить ниже признаков болезней. Место среза следует обрабатывать сразу после проведения обрезки. Некоторые садоводы, желая получить обильный урожай, не проводят обрезку. И совершенно зря. Действительно, если вырезать некоторые ветви, плодов станет меньше, но в то же время внутри кроны будет обеспечена лучшая освещенность, и оставшиеся плоды будут лучше расти и приобретут более привлекательный внешний вид. Кроме того, в крону будет проникать больше солнечных лучей и воздуха, что предотвратит развитие многих болезней. Обычно у садовых деревьев формируется один из типов кроны. Обрезку необходимо проводить ежегодно. Лучше каждый раз обрезать несколько ветвей, чем один раз в 2-3 года много. Из кроны вырезается то количество ветвей, которое приросло за прошедший год. Но их количество не должно превышать 1/3 объема всех побегов на дереве. В первую очередь вырезаются старые ветви, а потом уже новые. Все вышеизложенное относится к растениям обычного размера. Карликовые деревья обрезать слишком сильно не рекомендуется, так как растут они медленно. Ветви следует срезать правильно. Это значит, что срез делается наискось над почкой, которая расположена с наружной стороны ветки. С такого среза под углом вода стекает быстрее, а образовавшийся побег не будет загущать крону. Следует останавливаться на старых побегах. Чаще всего плоды образуются не на крупных ветках, а на тонких отростках. Поэтому следует выбирать наименее продуктивные ветки и самые старые. Рост ветвей плодовых деревьев необходимо поддерживать с помощью обрезки в горизонтальном направлении. Те ветви, которые направлены вертикально, дают меньше плодов, хотя их прирост будет всегда хорошим, а те ветки, которые свисают вниз, считаются наименее продуктивными, так как получают наименьшее количество света, поэтому следует вырезать в первую очередь вертикальные побеги и те, что растут вниз. Совет садовода. Особое внимание следует обратить на используемый для обрезки инструмент, который должен быть качественным и острым. После применения следует продезинфицировать его спиртом, особенно если вы работали с пораженными растениями. Обрезка – это своего рода хирургическая операция, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы болезнь не распространилась на здоровые растения. Прежде чем приступать к обрезке, будет не лишним проверить надежность лестницы. К сожалению, нередки случаи, когда садоводы во время работы падают с высоты. Необходимо ежегодно заниматься удалением волчков. Это побеги, которые растут целыми пучками и направлены вверх. Они не приносят плодов, а только забирают у дерева энергию. Кроме того, из-за создаваемой волчками тени внутрь кроны не проникает свет, и созревающие плоды получают недостаточное количество солнечных лучей. Температура воздуха при обрезке должна быть не ниже минус 8 градусов Цельсия. Рассмотрим варианты обрезки в зависимости от вида растения. Обрезка яблони и груши. Молодые яблони и груши обрезаются так, чтобы сохранялся центральный ствол, а ветви отходили от него под углом. Со временем главный побег может наклониться под тяжестью плодов. В этом случае можно попробовать исправить ситуацию, вырезав верхнюю часть проводника. Благодаря этому освещенность внутри кроны улучшится, а новые ветви начнут тянуться вверх, чтобы заменить проводник. Ежегодно следует обрезать верхние части боковых ветвей, чтобы до любой части дерева можно было легко достать. Обрезка сливы. Слива имеет кустовидную форму, поэтому практически невозможно сформировать из нее дерево с основным проводником. Обычно у сливовых деревьев формируется крона чашеобразной формы. Европейские сорта требуют обрезки в меньшей степени, нежели японо-американские гибриды, так как последние обладают сильным ростом. В первую очередь обрезаются ветви, расположенные близко друг от друга. Также вырезаются старые ветки. Вершина кроны должна оставаться открытой, чтобы нижние ветви получали свою порцию солнечных лучей. Следует также укорачивать свисающие до земли и слишком длинные побеги. Обрезка персика и абрикоса. Эти растения растут быстро, поэтому для получения обильного урожая и следует сильно обрезать каждый год. Чтобы с деревом было легко работать, необходимо оставлять его невысоким. Для этого вырезается вершина кроны. Также необходимо удалять ветви, которые растут слишком близко к земле. После обрезки не нужно стараться избыточно подкормить растение, иначе оно возместит обрезанные части быстрым ростом. Обрезка вишни. У вишни следует формировать крону с центральным проводником ярусного типа. По мере того, как растение будет стареть, лидерный побег вырезается, и получается измененно-лидерная крона. Вишня обрезается так же, как персиковое дерево, но в меньшей степени. Если перестараться с обрезкой вишни, она может не перенести морозов. Типы обрезки. Выделяют три типа обрезки плодовых деревьев. Селективная обрезка, прореживание, неселективная обрезка. Прореживание. Ветвь удаляется целиком в месте ответвления от ствола или от крупной ветви. Такой тип обрезки используется нечасто, так как прореживание способствует уменьшению массы растения и не стимулирует отрастание. Неселективная обрезка. При такой обрезке ветка срезается в любой точке. После нее отрастают волчковые побеги под местом обрезки из спящих почек. Неселективная обрезка не уменьшает размеров куста, а растение становится гуще и пушистее. Селективная избирательная обрезка. Ветка обрезается до боковой ветки или до почки. Удаляемый побег при этом имеет диаметр в два раза превосходящий диаметр оставшейся боковой ветки. Если ветка имеет диаметр меньше 3 мм, то обрезка производится на почку. Селективная обрезка способствует уменьшению высоты куста. Форма при этом остается естественной. Как провести обрезку ягодных кустарников? Обрезка ягодных кустарников усиливает рост молодых побегов. Внутрь куста проходит больше воздуха и света, а это уже создает благоприятные условия для роста крупных и сочных плодов. Рассмотрим на примере малины и ежевики, как нужно проводить обрезку кустарников. Побеги сортов, не относящихся к ремонтанным, в первый вегетационный период образуют листья. а цветы и плоды во второй. В связи с этим в первую очередь необходимо удалить те побеги, которые отплодоносили. Также удаляются старые ветки ранней весной до появления свежих ростков. В течение всего вегетационного периода кустарники необходимо подрезать. Чтобы ягоды появлялись на боковых веточках, верхушки растений следует прищипывать, когда они достигнут высоты 1 метра. За сезон такое прищипывание необходимо проводить несколько раз, как только новые побеги достигают высоты 90 сантиметров 1 метра. Другие виды обрезки проводятся в период покоя растений. Необходимо формировать культуру таким образом, чтобы побеги росли пучкообразно. Если вы видите слабый побег, который остался еще с предыдущего года, его необходимо обрезать на уровне почвы. Стебли кустарников укорачиваются еще по одной причине. Если они будут слишком длинными, то будут волочиться по земле, а плоды будут загрязняться. Стебли необходимо обрезать на высоте 1,5 метра, а боковые веточки оставлять по 30-60 сантиметров. Но если у вас растет кустарник со стелющимися побегами, следует оставлять стебли по 2 метра, а боковые ветки по 30-60 сантиметров. После обрезки оставшиеся ветки необходимо подвязать к опоре. Если обрезка проведена по всем правилам, это будет стимулировать интенсивный рост побегов. Поддерживайте желаемую форму кроны дерева. А если у вас на участке появилось старое, слабо плодоносящее дерево, следует распрощаться с ним и заменить его молодым и здоровым саженцем. По мере накопления опыта и наблюдения за реакцией растений на обрезку, вы сможете проводить ее безболезненно для деревьев и кустарников и с пользой для будущего урожая.